Глава 40. Мэри Белль. Это должен быть просто ужин. А у меня руки трясутся, будто остановившись посреди комнаты, разжала кулаки, и юбка платья выскользнула из пальцев, расправляясь. Что же это я? Нужно собраться, выдохнуть и просто заняться своими делами. До встречи осталось не меньше часа. За это время я успела перекусить, принять ванну, сделать прическу и перемерить несколько нарядов. И все это в компании хихикающей надо мной служанки. Эстер совершенно не стыдилась своего поведения и то и дело дразнила меня принцессой. Они сговорились будто. «О, мое бедное сердце, они подталкивают тебя поверить в то, чего просто не может быть!» Закусив губу, прижала ладони к горящим щекам. Крис ведет себя в последнее время странно. А сегодня мне и вовсе показалось, что у него есть чувства. Но разве может это быть правдой? Он ведь закоренелый холостяк. В памяти всплыло наглое выражение лица, нелепый договор, наши ночные посиделки и проделки, что будоражили дворец. Воспоминания пронеслись в голове, вынуждая дыхание сбиться, а сердце застучать еще быстрее. Может ли случиться так, что планы его высочества действительно поменялись за время, что мы успели провести вместе? Или это все очередная игра, где мне снова не объясняют правил? Из-за всех этих мыслей почти не расслышала одиночный стук в дверь. Не успела подойти, чтобы узнать гостя, как увидела маленький конверт, что быстро просунули под щель. Присев, раскрыла его и вытащила небольшую, аккуратно сложенную записку. Витиеватый почерк был немного неровным, будто автор торопился или нервничал. Прочитав адресованные мне строки, поднялась на ноги, растерянно оглядывая комнату. «Разве мы не договаривались на ужин в моих покоях?» «Мэри, нам нужно поговорить. Было решено провести еще одно последнее испытание. Мне запрещено обсуждать это с кем-либо из участниц отбора, но я не хочу больше рисковать тобой. Давай встретимся в саду, где нас точно не подслушают, и меня потом не упрекнут в хитрости и подлоге результатов. Найди маленькую калитку, остерегайся охраны, за защитный купол не беспокойся. Жду тебя, поторопись, Кристиан». Как легко решается проблема со стражей и ограничивающим куполом. Лучше бы так сразу, сбежала бы в первый день, а мы договор заключали. Неужели Тиан передумал? Или это из-за внезапных новостей о новом испытании? Неужели решил наконец-то внести свою лепту в мою победу? Это хорошо, будет проще, конечно, но... Нет. Отмахнувшись от странного ощущения чего-то неправильного, подхватила юбку и, окинув взглядом комнату в последний раз и представив, как мило мы бы болтали за ужином у окна, покинула свои покои. Кристиан полон сюрпризов. Эта выходка вполне в его духе, хотя раньше он мне записок не писал. Может, захотелось новых ощущений? Стараясь никому не попадаться на глаза, торопливо прошла по коридорам к черному ходу для слуг, где проходила несколько раз, чтобы выбраться незаметно в сад. Уже смеркалось, и в той части дворца почти никого не встретилось на моем пути, к счастью. Вдруг они доложат о моей вылазке через черный ход. А так я хотя бы спокойна, что могу встретиться с Кристианом подальше от чужих глаз. Пусть сейчас такие встречи бы никого не удивили, но вдруг принца действительно могут обвинить во влиянии на исход испытания. О, как же сложно у этих королевских родов все устроено. У принца есть все, кроме свободы выбирать себе супругу. Это же чистой воды бред. К демонам рогатым такие традиции. Вот у обычных людей проще. Полюбили друг друга, и все, свадьба. А тут принц всем демонстрирует нашу фальшивую связь, но никто и бровью не ведет, кроме самих претенденток на сердце брата короля. Как же все это глупо. Чуть ли не на носочках добиралась по траве до калитки в конце сада. Оглянулась, проверяя, чтобы за мной никто не следовал. Прохладный ветер прошелся по открытым плечам. Дура, зачем наряжалась на ужин, если Кристиан в итоге изменил планы? Нахал. Сейчас я ему устрою воспитательную беседу. пройдя через калитку, не почувствовала воздействия магии. Купол действительно снят поразительно. Но ведь на его создание требуется очень много резерва. Неужели столько усилий приложено, чтобы просто помочь мне победить в финальном испытании? Ну, принц, ну, затейник. Впереди виднелся лес, а позади каменная ограда. Стражи здесь совсем не было, а может, они прилегли вздремнуть в высокой траве под деревьями? Кто в здравом уме полезет во дворец, правда ведь? «Крис», — громко прошептала я, оглядываясь в поисках принца. В ответ тишина. Решив пройти вперед в сторону леса, продолжала оглядываться. «Если он выскочит откуда-то, чтобы напугать меня, я его точно закопаю прямо здесь и сейчас». Не успела среагировать на шум за спиной. На руку легла прохладная ладонь и с силой сдавила, не давая произнести ей слова. «Это не мой Кристиан, совершенно точно. Не его запах, не его дыхание, не его руки». «Лучше бы тебе было испугаться и сбежать отсюда в самом начале, глупышка». Ехидно протянул тихий, незнакомый голос, но от волнения я не смогла распознать его. «Тебе повезло, что метка еще не проявилась. Видимо, сам род сомневается в твоей кандидатуре. Сейчас ты исчезнешь, леди Аурис. А принц женится на той, на которую укажет артефакт. Ей хватит резерва, ведь тебя к тому моменту уже не станет». Не успела осознать весь смысл услышанного. Ужас охватил от кончика волос до пят, а затем передо мной возник алый, с чернеющими прожилками портал. «Кристиан, только он обладает подобной магией во дворце, ведь так? Но за что? К чему эти речи, чтобы запутать?» Я не смогла узнать ни одного ответа на свой вопрос, и в следующее мгновение грубый толчок в спину заставил меня споткнуться и упасть прямиком в портал. Легкое головокружение, и прохлада резко сменилась обжигающей жарой и сухим горячим песком, в который я упала, тут же подняв пыль, попавшую в глаза и рот. Закашлившись, обернулась, но позади уже не было ни неизвестного мужчины, ни портальной воронки. Зато повсюду были одинокая пустыня, палящее солнце и разрывающие грудь чувства тоски и горечи. Неужели Кристиан решил, что именно так будет правильно все закончить? Или же он и сам не в курсе о плетущихся во дворце интригах? О, боги, Марибель, какая же ты дура! Ну, кому нужна обычная претендентка на роль даже не королевы, принцессы? Я ведь никому, кроме других женщин, не мешала. А если Велора? Жгучий грубый ветер, подхватив песок, обжег лицо. Зажмурившись, заставила себя отложить все размышления на потом. Для начала мне нужно хотя бы выжить. Осмотрев платье, оборвала подъюбники, укрывая голову и часть лица, а также плечи и руки. Сухой воздух пробрался в нос к самому горлу, давая понять, без воды здесь делать нечего. Но воды нет. Ни воды. Ни еды, ни людей, ни каких-либо строений. Один сплошной песок, клочки сухой травы и черные камни. Неизвестно, как скоро в этом месте наступит ночь. Нужно найти хоть какое-то укрытие. И я пошла вперед. Туфли утопали в песке, затрудняя перемещение, но я боялась, что если сниму их, просто сожгу кожу и раздеру в кровь. Мне нужно место для привала. Хоть что-то. Когда впереди, спустя неизвестное количество времени, показалась небольшая гора, я счастливо выдохнула. Туфли уже давно затерялись где-то в песках без надежды быть найденными. Думая об этом, до жути боялась повторить их судьбу. Голова внезапно закружилась, и я пошатнулась, с трудом удержав равновесие. «Еще чуть-чуть и передохнем, ну давай же, Мэри». Вспоминая родителей, свои детские и подростковые годы, смех родных, глаза Кристиана и его объятия, я смогла добраться до горы. Сейчас бы хоть немного воды. Стоило рукам опереться о твердую поверхность, зашипело от боли. Камень был раскален до предела. Слезы полились из глаз против воли. Я устала. Все, больше не могу. Упав на колени, сильнее закуталась в тряпки, в которые превратилось мое платье, и позволила себе разреветься. «Где же ты, Крис? Какого демона ты решил со мной это сделать? А если не ты, то почему все еще не нашел меня? Я ведь отыскала тебя в лесу». Распахнув глаза, вскинула голову, ощутив прилив надежды. «Связь. Наша связь существует. Я успела в этом убедиться. Слабая или нет, а вдруг снова получится?» Зажмурившись, заставила себя успокоиться и обратить все свое внимание внутрь, представив образ принца так четко, насколько могла. «Где ты, Крис? Мне страшно. Мне очень страшно. Пожалуйста, найди меня». Нечто похожее на сияющую нить появилось передо мной, но в следующее мгновение растворилось, словно обычное видение. И я громко рассмеялась, чувствуя, как последние силы покидают тело. Дикий смех походил на карканье из-за разодранного жаром и сухим воздухом горла, и вот я уже закашлялась, а легкие пронзила острая боль. Неужели на этом моя история и закончится?